Сталина уже тяготило подчеркивание национальных черт. Грузинский акцент, грузинская внешность. Дикий должен был подчеркнуть, что вождь 300-миллионной державы не связан с определенным этносом. Бог не имеет национальности. «Нет-нет, Алешечка, ты лечись, ты уж держись, следи за собой», — напутствовал его Светловидов. Высокий старческий тенорок даже задрожал от заботливости. Дикий печально махнул рукой. Остановился Цыганков, собранный, энергичный, подтянутый, с незримым моторчиком внутри. Спросил на ходу, как движется пьеса, и хорошо ли мне было на Волге, но тут же взволнованно пробормотал: «Чаурелион-то и нужен», и весь подобравшись, ушел догонять величественного Чаурели. Постановщик падения Берлина и клятвы был тогда специалистом по Сталину, непререкаемым авторитетом. Вместе с Зубовым Вениамин Иванович режиссировал эпопею Вишневского. Спустя 2 месяца я посмотрел незабываемый спектакль по незабываемому 19-му. Это было сырое и рыхлое тесто, такое же папье-маше, как и пьеса. И что тут было делать двум силачам, Дикому и Борису Бабочкину, воплотителям обоих вождей? Цыганков рассказал мне, что диспозиция «учитель и ученик» отвергнута, будут показаны 2 друга. На самом же деле на сцене были все те же «учитель и ученик», но только с переменной ролей. Учителем был, естественно, Сталин. Статуарный, монументальный, дикий, уверенно расположился в кресле и с плохо скрытым пренебрежением поглядывал на суетливого Бабочкина, волчком крутившегося вокруг него. Ленин просительно и умильно заглядывал в сталинские глаза и точно вымаливал доброе слово, услышать бы что-нибудь успокоительное. И Сталин коротко отвечал, что все будет сделано неукоснительно. Всем своим видом давал он понять: «За мной, как за каменной стеной, да бросьте вы мелькать и вертеться, прямо уж в глазах рябит от этих ваших телодвижений». Ильинский изображал матроса, внушал какому-то американцу: «Тихо, Америка!» Зал был в восторге. Так оно было уже в декабре. Сейчас же ко мне подошел Маршак, усталый, с измученным лицом, страдающий от сильной одышки. Впервые мы встретились в 34-м, у Горького, в кабинете Крючкова. Алексей Максимович был убежден, что должен я набираться сил под мудрым маршаковским присмотром. Однако я остался в Баку еще надолго, и вновь мы увиделись только через несколько лет. Теперь же, после моего переезда, я стал бывать на улице Чкалова. Мемуаристы его описывают достаточно однообразно. Возможно, в этом не их вина. Все верно. И дружок, и голубчик, и глуховатый прерывистый голос, и неожиданная непосредственность, и вспыльчивость, и жизнь среди книг. Похоже, что лукавый Маршак выработал особый облик, который стал для него одежкой, удобной для приема гостей. Но что было маской, что было сутью? Он был человеком большого ума и, думаю, большой проницательности. Он понял раньше многих других, что находится в логове зверя. Необходимо было спасаться, развить и обострить те черты, которые были в нем изначально: ребячливость, детскую погруженность в свой сказочный певучий оазис, имеющий мало общего с жизнью. Он в этом напоминал Пастернака не только преданностью поэзии, но и подчеркнутой отрешенностью, отгороженностью от внешнего мира. Убежден, гениальное поведение Бориса Леонидовича в разговоре со Сталиным в конечном счете спасло ему жизнь. Сильнее всего, не пойму от чего, запомнился мне один вечер в Ялте. Я приехал к Маршаку в Орианду. Сидели, не зажигая огня, больше молчали, чем говорили. И вдруг я увидел его будто вновь. Нет, вовсе не большое дитя, не старый мальчик, не певчий дрозд. Передо мною горбился в кресле суровый, мужественный ветеран, и мудрость его была бесстрашной. Он видел порог, он был готов перешагнуть его в каждый миг, и не было больше нужды в его играх. Весь вечер он вспоминал стихи, горькие, взвешенные и тожащие, прозрачные от последней ясности, отзванивающие погребальным звоном. Вскоре после того он умер. Но все это было годы спустя, а в этот вечер он был еще бодрый, крепок, несмотря на одышку. «Пойдемте со мной», — произнес он быстро. «Хочу показать вас кое-кому». И подвел меня к небольшой группе, стоявшей особняком у стены. На меня выжидательно посмотрели сразу три молодые женщины, одна из которых была красавицей, и улыбчивый молодой брюнет, стройный, хлыстообразный грузин с тончайшими стреловидными усиками. «Узнаете его?» — спросил их маршак. «Выяснилось, что передо мной сестры Даша и Марфа Пешковы, которых я впервые увидел у их деда 15 лет назад». Последовали изумленные возгласы. «Как видно, с тех пор он несколько вырос», — заметил молодой человек, сын Берии, муж красавицы Марфы. Рядом утомленно посмеивалась третья женщина, юная, рыжеватая Светлана, дочь генералиссимуса. Мы прочирикали весь антракт и вместе с последним третьим звонком пошли занимать свои места и в зале, и в жизнь. Иной раз в памяти воскреснет стоящая с мышаком стайка совсем молодых людей. Знали бы они, что их ждет. Даша стала артисткой театра Вахтангова. В моем «Дионе» изображала какую-то знойную танцовщицу. Марфа потом рассталась с мужем, работала в группе по изданию Горьковского «Сорокатомника». Через несколько десятилетий мы встретились. Она была все еще хороша, сдержана, откровенно печальна. Серго Берия после расстрела отца принял фамилию своей матери. Трудился много лет на Урале. В последние годы он воспрял, вернул себе свое прежнее имя, выпустил о Берии книгу, в которую усердно его обеляет. Я видел его на экране. Белоголовый и белоусый, одутловатое лицо. Он охотно отвечал на вопросы и объяснял миллионам зрителей, каким выдающимся человеком в сущности был Лаврентий Павлович. За тысячи верст в далеком Лондоне в пансионе для малоимущих живет состарившаяся Светлана, в теплые дни гуляет в парке, греется под нежарким солнцем, скромный ленч, чашечка кофе с булочкой. Все позади, ничего впереди. В конце вечера распространился слух, что в Амхате во время спектакля внезапно умер Борис Добронравов. Эта весть, подтвердившаяся к несчастью, стала драматически резким, диссонирующим аккордом праздника. Я вышел из здания театра и зашагал на Петровский бульвар. Передо мной, тяжело ступая, шествовала по притихшей Петровке пожилая супружеская чета. Я узнал руководителя МХАТа Михаила Кедрова и его жену, известную актрису Титову. Шли они, как по тонкому льду, еле-еле, будто страшились упасть. Видно было, что оба потрясены. С Кедровым я близко столкнулся только через 15 лет, когда в художественном театре репетировались «Друзья и годы», а в коронации, в совместной работе, встретился с Леночкой Добронравовой. От этого вечера в малом театре, казалось, велись незримые нити. Вернулся я поздно, чуть слышно прошел по замершему коридору. Спать не хотелось, я сел у окна. Дворик был темен и загадочен. Темными были все окна вокруг, и больше угадывались, чем виделись в полуночной тьме три деревца. Странный праздник. Есть в нем некая тема, как в музыкальном произведении, которую я не могу ухватить. Сияние люстры орденов, все эти вельможные люди, самоуверенные лица и вместе с тем нервное напряжение в этих приветливых улыбках, в скулах, на самом донышке глаз, как будто обдает тебя холодом разреженный воздух сановных вершин. В этом кружении, в этом мелькании какая-то неустанная деятельность, не отпускающая ни на миг. В чем ее истинный, тайный смысл? И от чего? От этой толпы благополучных фаворитов, символизирующие государство, его величие, его мощь, исходит неясное ощущение скрытой тревоги, непрочности, зыбкости. Это нежданная и скорбная весть о том, что умер Борис Добронравов, от чего она пришла в этот вечер, что означало мементо мори, прошелестевшее вдруг над залом.